Андрей Мельник, Аскольд Флоу, Евгений Лисицын, Повелитель гоблинов. Аннотация. Меня зовут... Хотя, какая теперь разница? Вчера я был обычным человеком, пусть и на ранней пенсии. Все изменила встреча с Дионисом. Покровитель алкоголиков предложил мне заманчивую работенку. Теперь я участник божественной игры на выбывание. Мы должны развивать поселение, выносить соперников и принести победу избравшему нас Богу. Непростая задача, но и награда велика. Казалось бы, звучит неплохо, только вот моим соперникам достались орки, эльфы, люди, дворфы и прочие имбы. А я управляю племенем отсталых гоблинов. Спасибо, Дионис, удружил. Глава первая. Прикатившись с кухни к компьютерному столу, осторожно поставил бокал на специальную подставку и по привычке осмотрел рабочее место. «Ах, да, я ж теперь пенсионер. Уже полгода рассекаю в модном кресле на колесиках, а все никак не привыкну». Сердце на мгновение сжало ледяной хваткой, которую я привычно проигнорировал. «Поболит и перестанет. Не впервой». Я не спешил включать компьютер, который заменил мне окно в мир. Так уж вышло, что больше в просторной квартире студии нечем было заняться. Разве что телевизор посмотреть. Но это вечером. А сейчас раннее утро. Резко встряхнулся и решительно включил компьютер. Нечего предаваться меланхолии. Все не так плохо. Кто-то вон до 65 трудится ради пенсии, а я вышел на нее до 30. Теперь могу жить в свое удовольствие. Пока ждал загрузки новой игры, невольно сделал глоток. Хорошее вино. Привет из прошлой жизни. Николаевич регулярно присылает курьеров с подарками. Помнит. Повезло мне с бывшим начальником. Заметил меня тогда в универе и взял к себе стажером, после чего перевел в личные помощники. Мы тогда проводили вместе много времени, объездили половину мира. Жаль, конечно, было расстраивать отца. Он-то надеялся, что я надену форму МЧС и стану защитником людей. Ну, в принципе, так оно и получилось. Но немного по-другому. Вместо огнеупорного костюма я носил рубашку и галстук. Николаевич был, да и все еще является, прекрасным антикризисным управляющим. Мы с ним спасали от разорения кучу заводов и крупных фирм, помогали сохранить рабочие места, боролись с продажными чиновниками. Славное было время. Мне нравилась моя работа. В какой-то мере она напоминала магию. Когда находящийся в долгах завод преображается всего за несколько месяцев, и люди, наконец, получают зарплаты, это было прекрасно. Работа на крупную корпорацию приносила хорошие дивиденды. Я построил коттедж в элитном поселке, где жил шеф, купил дорогую машину, исполнил мечту родителей, отправив их в кругосветное путешествие, и помог им с переселением в Южную Америку. Они там счастливы. Раз в год звонят поздравить с днем рождения. Хотя последний пропустили. Тем лучше. Хорошо, что не знаю, чем все закончилось. Я ощущал, что мне море по колено, и был абсолютно уверен в себе. Увидев троицу ублюдков, нагло хватающих девушку в темном переулке и не давая ей уйти, я решил действовать. Успел завалить троих гопников, прежде чем четвертый, выскочивший из машины с монтировкой в руке, долбанул меня по голове. Правильно говорят, против лома нет приема. Вот тебе и мой черный пояс. Обработали меня очень качественно. Проломленный череп, сломанный позвоночник. Ногам тоже сильно досталось. Больше года я провел в больницах с неутешительным диагнозом. Я не смогу больше ходить. На лечение потратил все накопления, и оно кое-чем да помогло. Первоначальная агония исчезла, осталась лишь незначительная боль. Я продал коттедж, купил себе студию в современном безбарьерном доме и с тех пор сижу тут, привожу мысли в порядок. О жизни можно не волноваться. Предприятие выплачивает мне щедрую корпоративную пенсию. Новая игра про борца с пришельцами в космосе оказалась очень увлекательной. Погруженный в сражение с инопланетной угрозой, я полностью забыл о настоящем мире. Очнулся, когда на экране появилась надпись «Миссия завершена», а за окном уже стемнело. Отлично, можно пообедать. Хотя, скорее поужинать. Попробую сегодня корейскую кухню. На пути ко вкусному ужину прихватил початую бутылку вина и невольно вернулся к прежним размышлениям. У меня теперь вообще много времени на раздумья. Я часто слышал, что многие мечтают о моей текущей жизни. Деньги есть, квартира есть, сиди себе и развлекайся. Не спорю, оно, конечно, приятно, но всего за полгода подобное существование начало приедаться. Я жаждал вызова. Хотел снова стать полезен людям, сделать что-то ради общего блага. Но нет, в моей сфере не нужны такие работники. Да и вообще, все попытки куда-то устроиться разбивались о жестокую реальность. Апогеем стал звонок Николаевича с просьбой не баламутить общество. Меня многие знали и почему-то связывали мое нынешнее состояние с фирмой. Слухи — штука такая. Стоит сказануть лютый бред, и в него сразу все верят. Не желая создавать проблемы бывшему начальнику и хорошему человеку, я отступил, пока все не стихнет. И вот сижу тут и страдаю от безделья. В следующий миг произошло нечто совершенно необъяснимое. Я даже сперва подумал, что уснул и вижу странный сон. Передо мной стоит непонятного вида мужик, и он явно покусился на мое вино. На ногах простецкие сандалии. Льняные брюки и рубашка скрывали классическое пузо любителя хорошо покушать. У меня самого такое же. Кучерявые светлые волосы, нос картошкой, глаза мелкие и блестят, как у сороки. «Опа! Отличное вино! Уважаю! В общем, ты молодец, Дима! Возносишь мне такую хвалу! Правда, делаешь все неправильно. Где, спрашивается, закуска? Непорядок! Выписываю штраф!» Бодро выдал речь незнакомец и приложился к горлышку. С наслаждением он сделал несколько больших глотков. «Вот говнюк!» «У тебя 5 секунд, чтобы свалить». В руках сам собой появился нож. «Зря ты не ждешь угрозы от инвалида. Бросать их лезвием в нужную сторону я научился еще в детстве. Время пошло». «Ой, да забей, все свои!» Очень резво для своей комплекции он переместился в кухонную зону и широким взмахом распахнул дверцу холодильника. «Опа, свиной стейк! Замечательно! Обожаю хорошее мясо! Неужели, имея такую прелесть, ты хотел заказать острый рис? Извращенец!» «Мужик, ты совсем охренел?» Подъехав к столу, я схватился за телефон, не спуская с мужика глаз. «Пока не нападает, лучше не доводить до преступления». «Сейчас позвоню в полицию. Они живо тебя научат не объедать больных людей». «Это кто тут больной? Ты что ли? Не смеши!» Поставив тарелку с мясом на стол рядом с украденным вином, он безуспешно попытался щелкнуть пальцами. «Никогда не получалось. Короче, встань и иди!» На мгновение я опешил. Я снова чувствую ноги. Приятное покалывание. Давно забытое нытье в мышцах. Могу пошевелить пальцами. Не веря в происходящее, я оперся о подлокотник и медленно встал. Стою! Я стою! Охренеть просто! «Во! Видал? Я многое могу!» Довольно улыбнулся мужик и с наслаждением впился в холодное мясо, отрывая большой кусок. «Нет. Теперь от мяса исходил заметный пар. Похоже, я сплю. Или сошел с ума от безделья. Ну, раз так, расслаблюсь и буду получать удовольствие. Сейчас вышвырну этого наглеца на улицу и пойду на пробежку». «Эй, не так быстро! Попридержи коней!» Вновь попытавшись щелкнуть пальцами, мужик со вздохом махнул рукой, и у меня отказали ноги. «Ой, не ушибся? Я не хотел, правда?» «Тебе конец!» Прохрипел я. Было очень неприятно грохнуться на пол и снова не чувствовать ног. «За такие издевательства я тебя урою!» «Погоди, Дима, мы с тобой не с того начали!» Мужик на всякий случай отодвинулся подальше вместе с моей бутылкой и попытался принять горделивую позу. «Давай знакомиться! Я Гопта, тот самый великий и всеми любимый! Узнал?» «Впервые слышу», — ответил я раздраженно, с трудом забираясь на коляску. Горник великолепный?» — с сомнением произнес он, хмуря брови. «Ты сейчас случайным образом выдумываешь имена?» В руке появился телефон, и я начал набирать полицию. «Ай, да как же я в этом мире-то назвался? Точно, вспомнил! Греческие каникулы! Ох, и развлеклись мы тогда!» Пузатый прокашлялся и гордо продолжил. «Итак, официально заявляю, к тебе в час нужды прибыл сам Дионис, бог виноделия, хорошего настроения и бла-бла-бла. В моих силах дать тебе новую жизнь, полноценную, в здоровом теле, и ты снова сможешь приносить людям надежду, радость и светлое будущее». Я никак не прокомментировал его пассаж. «Может, ну его, эту полицию и нож. Лучше достану из ящика под кроватью пистолет, застрелю этого расхитителя холодильников и сдамся полиции, чем буду слушать этот бред». «Да ладно тебе! Неужели хочешь продолжить жизнь, полное сожаление о прошлом? Вот скажи, кем ты хочешь быть? Бесполезным калекой или личным помощником Бога? Учти, твоя жизнь не всегда будет такой. Рано или поздно корпорация перестанет тебя кормить. Достаточно одного эффективного менеджера с идеей сокращения расходов». Он явно заволновался, когда я вытащил сейф и набрал код. «Да-да-да, погоди ты!» «Немедленно верни, как было!» Моя прежняя работа научила сохранять хладнокровие в критических ситуациях. «Или прострелю колено». «Ты чем слушал? Я вообще-то бог, мне не навредит маленькая железка». «Почему тогда вспотел?» — с усмешкой подметил я. «Давай проверим». «Не-не-не-не-не, погоди!» «Ну...» — отвел мужик взгляд. «Я заметно ослабел за последнее время. Идея запереть себя с безграничным запасом алкоголя, фруктов и любимыми нимфами в пирамидах оказалась не очень умной. Не, мы отлично проводили время, пока нас не вытащили другие боги. У них, видите ли...» Начал он размахивать свободной рукой. «Игра на носу, а участников не хватает. Вот и вырвали меня. Я же за любой кипиш, кроме голодовки, и они это знают. Мужик вздохнул с таким разочарованием жизнью, что на целое мгновение стало его жаль, пока он не продолжил. «Ну, вот я и пошел искать дурака на роль своего чемпиона. Очень удачно наткнулся на тебя. Давай, подписывай контракт, и сможешь снова ходить». «Понятно. Или моя шиза прогрессирует семимильными шагами, или ко мне действительно явился бог. И он довольно глупый. Вот так выкладывать стратегически важную информацию и называть потенциального помощника дураком... Получается, я тебе сильно нужен?» «Фе, нет, конечно! У меня таких дураков на 100 лет припасено! Я услышал твои мысли за молитвой, пожалел и решил предложить шикарную возможность! Ну же, подписывай и отправляйся в путь, мой чемпион! С тебя печать души и клятва верного служения мне!» Я вдруг понял, кого мне напоминает Дионис. Да он вылитый Сева, мой друг из универа, вечно пропускающий дедлайны. У него были такие же щенячьи глаза, когда он просил списать или сходить с ним к педагогам. Меня не любили. Я тогда на красный диплом шел. Да, он точно нуждается во мне. Значит, я могу диктовать свои условия. «Обойдешься». Затянул себя на кровать и сел, прислонившись спиной к стене. Пистолет по-прежнему смотрел на ошарашенного мужика. Язык не поворачивается назвать его богом. «Значит, хочешь отправить меня на игру? Расскажи о ней подробнее». «Да ну! На месте разберешься с новым миром. И ты мне поверь, людям там бестолковых и ответственных лидеров будет, ну, очень плохо». «Ты совсем охренел?» Не выдержал я. «Нельзя вот так врываться к человеку, есть его еду и отбирать вино. Раз не умеешь нормально общаться, вали отсюда нахрен! Выход сам найдешь». Было очень забавно смотреть на его широко раскрывшийся рот. Дионис точно не ожидал от меня такой реакции. Простояв статуей не меньше минуты, расхититель холодильников со стоном запустил растопыренную ладонь в кучерявые волосы. «Что за проклятый мир? А ведь 3000 лет назад все было так прекрасно!» Он вздохнул и поинтересовался. «Ладно, чего ты хочешь?» «Для начала знать, на что ты хочешь меня подписать. И сразу скажу, никаких печати души и вечного служения. Мы с тобой заключим сделку на одноразовую работу и не более. Олимп! Почему из всех людей я выбрал кого-то с мозгами? Хотя, может, это и к лучшему. Ушлый тип вроде тебя далеко пойдет. Ха. Потешно опустив руки, Дионис встрепенулся от мощного стука внизу. Это что? Неужели титаны пытаются вырваться из стартера? Это Тамара Петровна, недовольна издаваемым тобой шумом. Тебе лучше поторапливаться, пока она не поднялась. Заедет тростью по лбу, потом мозги не соберешь. Угроза возымела эффект. Дионис, наконец, перешел к конкретике и торопливо изложил известную ему суть игры. И в целом... да. Ситуация та еще. Оказывается, боги и демоны вполне себе существовали во множестве миров. Они долго воевали между собой, пока выжившие внезапно не поняли, что безопаснее договариваться. И для этого они придумали игру. Сценарий, место проведения и условия победы постоянно меняются. И в моем случае я должен разбить остальных чемпионов. Сделать это предлагается довольно необычным способом. Возглавить поселение, захватить чужие, основать империю и разбить вражеские. Просто перерезать всех противников тихо не возбраняется. Победитель получал... да много чего. Исполнение желания, территории, паству. Дионис не знал, за что конкретно они сражаются. Его, блин, позвали ради массовки, поскольку требуется определенное число богов. А он с какого-то хрена выбрал меня. Не просто так выбрал. Я использовал всю божественную энергию на применение своего великого умения — пьяная удача. Раз она указала на тебя, значит, ты всех обязательно победишь, мой чемпион. Дионис от души махнул рукой и шиб пустую тарелку на пол. Ну вот, теперь осколки собирать. «Да ладно тебе! Забей! Если хочешь, вернешься после победы в это же время. Только ходячий и богатый. Или останешься жить там. Я вообще-то белый и пушистый бог и уважаю своих последователей». «Я не твой последователь. Полчаса назад я вообще не верил в существование богов». «Ха! Ты выпил вино и сказал, слава богу, мы победили. А это считается». «Я вообще не тебя имел в виду. Это просто выражение такое». Очень захотелось его стукнуть. «Твою ж мать, свела же судьба». И я опустил пистолет. «Слушай, Дмитрий, нам это... лучше поспешить. Время отбора чемпионов скоро закончится, и, честно говоря, я последний». «Тебе дали так мало времени на поиск?» «Да не, там больше года было. Я его... похмелялся на дорожку и потерял счет времени». Он густо покраснел и опустил глаза в пол. «Если не согласишься, меня добавят в черный список за нарушение правил клуба и отберут мой кувшинчик с бесконечным вином. Тяжело тогда придется...» Вздохнул Дионис. «То есть раньше ты принимал участие в играх добровольно?» Прищурился я. «Ну да, весело же! Хороший способ развеять вечную скуку. Большинство наших там ради этого!» Активно закивал он. «Соглашайся давай!» «Хочу прочесть контракт». В следующую секунду передо мной шлепнулась толстая стопка бумаг с мелким текстом. «Издеваешься? Нормальный договор давай». «Развелось, блин, умников!» Проворчал он и приложился к бутылке. Листы исчезли, и на их месте появились другие. «На, держи! Стандартные условия. Душу можешь оставить себе. Не нужна она мне!» «А зачем тогда пытался ее получить? Ты разве питаешься душами?» «Я нет. Но думал обменять потом. Ну или еще чего придумал бы. Запас карман не тянет, ты же в курсе». Поежившись под моим мрачным взглядом, он виновато улыбнулся. «Ну прости, я должен был попытаться». «Должен был попытаться обмануть меня? Да что я тебе сделал?» Хотя, в любом случае, между перспективой до конца жизни сидеть на таблетках и гонять на колесах, погружаясь с головой в мир игр, аниме, сериалов, книг и прочей развлекаловки, без возможности реализовать себя в полной мере и... шансом вернуться в этот же момент уже здоровым, полным сил и энергии, выбор очевиден. Какие тут могут быть сомнения вообще? Раз ты такой бессовестный, я тоже не буду скромным. А если не согласен, тогда катись к черту. Все равно утром окажется, что все это мне приснилось. А раз так, то почему бы не стать нагло настолько, насколько Дионис этого заслуживает? «Ручку тоже дай», — буркнул я, внимательно вчитываясь в каждую строчку. Получив ручку, безжалостно исправил некоторые пункты и протянул контракт Дионису. «На, читай». «Да ты совсем с ума сошел?» — крикнул он, прочитав мои условия. «Никогда!» «Тогда ищи другого чемпиона и уходи скорее. Кажется, Тамара Петровна уже вышла из квартиры». Боязливо глянув себе под ноги, Дионис пробухтел, что времени вообще не осталось, и со вздохом кивнул. «Ладно, согласен, подписываю». «Я забыл указать еще два пункта. Дай-ка сюда». Быстро дописав их под топот поднимающихся шагов, вернул их покрасневшему богу. Он сейчас в состоянии крайнего отчаяния, так что согласится на все. «Вот, подписывай быстрее». Дионис не успел прочитать правки, как дверь сотряслась от мощного удара. Послышался грозный скрипучий голос. «Дмитрий, хватит кричать! Я не слышу свой любимый сериал! Ты так уважаешь старших! Я управдом и не позволю так к тебе относиться!» «А-а-а! Да это изменивший облик Гера!» Толстяк подобрал с пола мой нож, порезал ладонь и окропил бумагу кровью. «Давай, быстрее повторяй за мной! Мне нужна энергия для активации перехода!» Резко подскочив с кровати, да чего же приятное чувство, я выхватил у него нож и повторил действие. На мгновение ладонь обожгло болью, но я сразу перестал о ней думать. Мир скрылся за яркой вспышкой, и появилось яркое чувство полета, мгновенно сменившееся падением в бездонную огненную пропасть. «Не понял. Гаденыш подменил контракты, и я падаю в ад? Нет, я точно проверил, текст не поменялся». «Ну ладно. Раз уж ничего не могу сделать, сжимаем зубы и подстраиваемся под ситуацию. Полный вперед!»